Глава вторая. Идти ночью в лес было затеей отважной, но глупой. Это я поняла, едва перебравшись через небольшой овраг, тянувшийся по кромке чернодырья. Как-то разом затихли прежние звуки, и на смену им пришли другие. Невнятные шорохи, скрип снега, легкий перезвон сосулек на еловых лапах. Казалось, черный лес дышит и смотрит на меня. Наблюдает, как неуклюже пробираюсь по сугробам, пытаясь держаться недалеко от реки, оценивает мою силу и решимость и прикидывает, как будет проще от меня избавиться. Надо мной, тускло высвечивая небольшой пятачок, неспешно плыло заговоренное огниво. А еще выше чернело равнодушное зимнее небо, усыпанное звездами, которые казались ближе и ярче, чем в синеречье. Когда я запрокинула голову, чтобы полюбоваться на них, то увидела, как промелькнул, перескакивая с дерева на дерево, темный невнятный силуэт. «Белка», — сказала я. «Однозначно белка. И плевать, что размерами в несколько раз больше. Белка. Ну, или бурундучок. Да-да». На всякий случай оглянулась, но ничего не увидела. Деревья как будто сдвигались плотнее друг к другу, перекрывая обзор. И хотя я не так далеко прошла вглубь леса, выхода из него уже не было видно. Ладно, с этим разберусь чуть позже. Главное — набрать волшебной воды, а обратно уж как-нибудь вернусь. По звездам, например. Звездочёт из меня аховый, но на всякий случай я посмотрел вокруг еще раз, пытаясь найти и запомнить какие-нибудь ориентиры. Ну, допустим, вот та загогулия из звёзд в форме вопросительного знака сойдет. И вон то скопление ярких точечек — тоже ничего. Убедив себя, что все под контролем, что путь назад непременно отыщется, а с дерева на дерево параллельно со мной и правда перескакивала добрая безобидная белочка, я поплелась дальше. Продвигалась медленно. Коварный снег всеми силами старался меня задержать. То прикрывал яму, из которой потом приходилось выбираться по-пластунски, то большими комками падал прямо на голову, норовя проскочить за шиворот. И так без конца. Я настолько устала, что утром, когда солнце уже взошло над чернодырьем, упала плашмя в сугроб, руки-ноги раскинула и прохрипела. «Всё, дальше не пойду». Но, конечно же, пошла. Потому что усталость — это такая ерунда по сравнению с тем, что сейчас чувствовал бедный Марк. У меня не было времени ни на отдых, ни на жалость к себе. Я должна была найти исток синей реки, набрать воды и вернуться до того, как хищный боб начнет пускать корни. Мысли о любимом придали силы и решимости. Я с кряхтением выбралась из снега, отряхнулась и поползла дальше. В какой-то момент плащ зацепился за сук, но сколько бы я ни дергала, освободиться не получалось. «А ну-ка, пусти!» — прошипела я и как рванула. Сучок отломился, а я, не успев притормозить, отлетела назад. Поскользнулась, неуклюже взмахнула руками, скатилась вниз с пригорка и оказалась на тропинке. Оказывается, все это время я ползла по колено, проваливаясь в снегу, а совсем рядом была тропа, не слишком широкая, но утоптанная, и можно было спокойно идти по ней, а не кувыркаться по сугробам. «Да», — крякнула я, поднимаясь. Стряхнула снег, поправила шапку и, сделав вид, что так и задумано, пошла дальше. По тропинке продвигаться стало гораздо проще и быстрее. И я подобрала узловатый сук, и, используя его как посох, уверенно шагала вперед. Однако к вечеру силы покинули меня. Глаза слепались, отчаянно хотелось спать. Пришлось останавливаться на ночлег. Вспомнив рассказ отца, заядлого любителя охоты, я нашла укромное место среди поваленных деревьев. Вытоптала пятачок, достаточный, чтобы удобно расположиться, наломала еловых лап для подобия шалаша и подстилки. Забравшись в укрытие, немного пригасила огниво, выложила охотничий нож так, чтобы можно было быстро схватить в случае чего, и, замотавшись в плащ, закрыла глаза. Я так устала, что моментально заснула и проспала до самого утра, а с рассветом снова отправилась в путь. Вьющаяся справа от меня река становилась все уже и уже. На подходе к Медвежьей горе и вовсе стала ручьем, бодро прокладывающим путь среди камней и талого снега. Исток был уже близко. И когда я, обогнув небольшой лесоповал, вышла к отрогу и увидела пещеру, наполовину скрытую черным валуном, сердечко мое радостно подскочило. добралась, смогла!» «Марк, держись, я иду!» С этими словами я достала из сумочки флягу и ринулась вперед. И лишь услышав глухое рычание, поняла, что ни черта это был не валун на входе. Черная махина зашевелилась, выпрямилась. Я видела перед собой гигантского медведя. Он потянулся, зевнул, широко распахнул алую пасть и недобро уставился на меня. Вот и набрала водички. В голове только одна тоскливая мысль. Я не успела попрощаться ни с отцом, ни с друзьями, ни с милым Марком. Прости, любимый, мне не суждено тебя спасти, но я буду ждать тебя на той стороне. Грозно зарычав, медведь двинулся в мою сторону, а я, вместо того, чтобы бежать, сломя голову, сделала неуверенный шаг назад и, обмякнув, ничком повалилась на снег. Привычный сумрак набросился со всех сторон, укрывая от страшной действительности. По крайней мере, я буду без чувств, когда медведь начнет по мне топтаться и глодать мое тело. Однако спустя некоторое время я пришла в себя. Вроде живая. Руки-ноги на месте, ничего не болит. А сверху солнце зимнее едва припекает. Приснился мне, что ли, медведь-то? Кряхтя и пыхтя я села. Еще раз взглядом прошлась по конечностям, убедилась, что они на месте и не отъедены коварным зверем, а потом обернулась. Медведь сидел на том же месте и, по собачьи, склонив голову на бок, наблюдал за мной. Стоило только шевельнуться, и у него внутри утробно заклокотало. Я все поняла. Жрать меня бесчувственную ему неинтересно. Надо, чтобы орала, отбивалась и пыталась отобрать кишочки, которые он будет из меня вытягивать. Представила эту картину и снова свалилась в обморок. Потом опять пришла в себя, голову аккуратно повернула. Медведь на месте. Даже ближе, чем в прошлый раз. Точно ждет удобного момента, чтобы начать меня жевать. Жуть. Опять обморок. А когда в третий раз открыла глаза, то увидела прямо перед собой здоровенную лохматую морду. Глаза в глаза. Он смотрел. Я смотрела. Он моргал. Я моргала. Он щелкнул зубами, я вжалась в снег, уверенная, что сейчас мне откусят нос. «Кто-нибудь, спасите! Пусть появится какой-нибудь охотник, пожалуйста. Должны же тут быть охотники. А Белочка? Была же Белочка. Пусть хоть орехом в него кинет. Отвлечет мохнатого, а я пока потихонечку уползу». Однако охотников не было, а Белочку мои проблемы волновали мало. И тратить на мое спасение драгоценные орешки она не собиралась. Значит, снова в обморок. И только меня повело, только начало утаскивать в пелену беспамятства, как медведь фыркнул мне в лицо и человеческим голосом сказал: «Отвалишься, укушу». Видать, совсем плохи мои дела, раз говорящие медведи уже мерещатся. А чудовище тем временем отстранилось, село и, не сводя с меня темных бусинок глаз, приказало: «Поднимайся». «Да я это... пожалуй, полежу», — промямлила я, переводя взгляд на светлое зимнее небо. «Полежу, отдохну. Глядишь, и полегчает маленько». «Считаю до трех. Один». Я нервно сглотнула. «Два». Со скучающим видом продолжил он. «Мне ведь кажется это все. Медведи ведь не умеют считать». «Три». «Все, встаю, встаю!» — рявкнула я и села. «Встаю». Кое-как поднявшись, я стряхнула снег с воротника, поправила шапку и угрюмо посмотрела на медведя. «Хотел бы съесть? Уже бы съел, верно?» «Верно». «Но не точно. Однако бояться я стала чуточку меньше». «Ты кто?» «Дух леса. А ты?» «А я вот», — показала ему флягу, — «за водой пришла». «Разве с стороны границы воды нет?» — хмыкнул он. Было странно разговаривать с медведем. Очень странно. И тем не менее разговор продолжался. «Есть, но мне нужна та, что в пещере, в 7 шагах от истока». Медвежьи брови удивленно дернулись. «Интересно, все медведи умеют бровями шевелить? Или только мне такой одаренный достался?» «Прохода нет». «Мне очень надо!» — взмолилась я. «Очень-очень!» «Нет!» «Ну, пожалуйста!» «Нет! Пока я в пещере, туда никто не войдет. Разорву!» — монотонно сказал он и снова зевнул, обнажая длинные клыки. «А ты прогуляйся, Миш! Пройдись кружочком! А я только заскочу, водиться фляжечку наберу, исчезну! Больше не увидишь меня!» «Я бы прогулялся! С удовольствием! Но...» Он потряс задние лапы, и раздался металлический звон. Только сейчас я заметила обруч и тяжелую железную цепь, уходящую вглубь пещеры. «Ты прикован!» «Угу». «Кто ж тебя так?» Он заворчал по-звериному, а потом угрюмо произнес: «Ведьма лесная. У нее только ключ от этих оков есть. Достань его для меня, и получишь воду. А ежели нет, то путь в пещеру для тебя навсегда закрыт будет». Вот только лесной ведьмы мне не хватало. Но жизнь Марка висела на волоске и зависела только от меня. Делать нечего. Пришлось соглашаться. «Хорошо», — с тяжким вздохом сказала я. «Где эта твоя ведьма?» «Вон туда иди», — кивнул медведь в сторону едва заметной тропочки, плетущейся вдоль склона. «Обойдешь восточный отрог и попадешь к озеру. Там на берегу ее домушка и стоит». «Так, давай еще раз. Мне просто надо взять у нее ключ, принести его тебе, и ты дашь мне набрать воды». «Да-да», — закивал медведь, — «просто ключ». «Наверняка есть подвох». Я подозрительно уставилась на медведя, а он преданно уставился на меня. Играли в гляделки минут 5, потом я сдалась и проворчала: «Ладно, будет тебе ключ». Шапку поправила, штанишки подтянула и пошла. А косолапый еще долго смотрел мне вслед. «Чтоб тебя!» — проворчала я в очередной раз, споткнувшись на пустом месте. «Сглазил, хмырь глазастый!» «Я все слышу!» — донеслось издалека. Еще и ушастый!» — чуть тише добавила я. Все равно слышу!» «Вот ведь!» Так ни разу на него и не оглянувшись, я сосредоточенно чапала вперед, повторяя про себя как молитву: «Найти ведьму, забрать ключ, отдать медведю, набрать воды, спасти Марка». Идеально гладкий, четкий план. Раз-раз и готово. В том, что с ведьмой мне удастся найти общий язык, я почему-то не сомневалась. Ну что, и жалко, что ли, ключа ради спасения любви? Уверена, как женщина она меня поймет и пойдет навстречу. В общем, шла я, шла, притомилась изрядно, проголодалась, поэтому нашла укромное местечко на поваленной березе, достала пару походных печенек, с помощью огнива в маленькой жестяной кружке растопила немного снега и кое-как пообедала. А дома суп такой наваристый, с картошечкой да с мясцом томлёным, а ещё хлеб. Ноздрястый, пышный, настолько вкусный, что сейчас бы целую буханку умяла. А какие пирожки с яблочным повидлом! Поджаристые, зарумяненные. Наша кухарка за 10 минут до готовности смазывает их сладкой сметанкой, чтобы корочка вкуснее была. А компот? Да ни у кого в Семиречье сроду не было такого компота, как у нас. А еще ягоды сушеные, сушки с баранками да сахарные леденцы на палочке. Вот лишь бы жрать, сокрушенно сказала я и, убрав остатки провизии, пошла дальше. Лишь бы жрать. Эх, пирожков бы сейчас. Косолапый не соврал. Обогнув растянутый отрог, я действительно вышла к озеру, похожему на большую баранку, круглому, а в центре — с островом. И избушка там была, немного покосившаяся у самой кромки леса, обступающего берег. Рядышком небольшая деревянная пристань, возле которой плавно покачивалась утлая лодочка с одним веслом. Что самое странное, озеро во льду, но от пристани до острова ровная незамерзшая дорожка. Будто кто-то ножом прорезал лед и убрал его ошметки. Подойдя ближе, я зачем-то заглянула в лодку, будто ключ мог валяться на ее дне. Конечно, ничего не нашла и отправилась дальше, к избушке. «Хозяйка!» — позвала. Никто не ответил. «Хозяюшка!» — для верности постучала кулаком по покосившейся двери. Вроде что-то внутри шелохнулось и закряхтело. «Хозяйка!» И тут как громыхнет прямо за дверью. «Да слышу я! Хватит орать!» Я аж чуть с крыльца не свалилась. Потом, правда, все таки свалилась, потому что дверь резко открылась наружу, и не увернись я от нее, схлопотала бы прямо по лбу. На пороге стояла бабка. Неприятная такая бабка, надо сказать. Скрюченная, прищуренная на одну сторону с длинным мясистым носом и прекрасной такой розовой бородавочкой на самом его кончике. «Здравствуй, бабушка». «Иди отсюда», — вместо приветствия заявилась она. «Чего приперлась? Я тебя не звала!» Немного оробев от такого сердитого приема, я почесала макушку. «Ну, понимаете, Марк подавился зернышком, и мне вода целебная нужна». «Ты дурная, что ли? Ей говорят, проваливай, а она, знай, лезет». «Мне очень надо, проваливай!» В лицо ударил снежный вихрь. Неуклюже от него отмахиваясь и прикрывая ладонью глаза, я продолжила повторять. «Но, Марк, зернышко, водиться бы мне! Ну что вам стоит, бабуля, не хулигань!» «Я тебе сейчас покажу бабулю!» — разъярилась она. «Сейчас тебе такая бабуля будет!» При этих словах весло выпрыгнуло из лодки и прилетело ей прямо в руки. Бабка им раз взмахнула, два, и во все стороны вихри золотистые полетели. Одним меня слегка зацепило, как будто молнией ударило. «Эй!» — возмущенно заорала я, потирая ужаленное место. А бабка снова веслом своим взмахнула, и в этот раз птицы черные со всех сторон на меня налетели, целясь острыми крыльями и когтями прямо в лицо. Я сумку с плеча скинула и начала ей как прощой размахивать. Одну ворону сбила, вторую, третью, остальные в рассыпную бросились. А я, запыхавшись, уперлась ладонями себе в колени и пыталась продышаться. «Последний раз предупреждаю, уходи по-добру, по-здорову, иначе костей не соберешь. «Вот ведь вредная бабка! Как ты не понимаешь, там же Марк!» «Вот окаянная, да кто такой этот Марк?» «Я же объясняю!» — просипела я. «Жених мой! Подавился! Зернышком! Вода нужна волшебная из пещеры, а там медведь злой не пропускает! Сказал, если ключ не принесу, то не видать мне воды лечебной!» «Медведь, говоришь?» переспросила старуха и зачем-то принюхалась. При этом ее бородавка так живописно трепетала, что глаз от нее было невозможно отвести. «Он самый. Говорит, что в пещеру не пустит. А вот если я ключ ему достану и оковы сниму, то он уйдет, а я смогу водицы набрать». «Вот хитрец!» — скрипуче рассмеялась старуха. «Ладно, раз ключ тебе нужен, то я тебе его дам». «Спасибо, милая бабушка, спасительница вы моя, дорогая моя, сладкая! Отвали!» — грозно сказала бабка и для верности еще раз замахнулась, когда я ринулась к ней, чтобы приобнять. «Все-все, стою, молчу!» — примирительно подняла я руки. «Ключ у меня есть, но вот беда, на острове он». «Да я сейчас на лодке живо сгоняю». «Не выйдет, весло-то одно». «Ничего, я ловкая. И одним справлюсь». «Не справишься. Вода заговоренная не пустит. Нужно два весла, да не простых, а особенных». «Час от часу не легче. И где же мне взять второе?» «У лешего», — тотчас сказала старуха. «Украл он его у меня по осени и возвращать не хочет. Поговори с ним. Может, тебя послушает и отдаст». Запрокинув голову к небу, я тяжело вздохнула. «Теперь еще и леший».